Книга «Искупление». Дорогие радиослушатели, в предыдущих передачах мы изучали книгу «Исход», которая является книгой об искуплении. Мы узнали, что Божий суд неизбежен. Мы также узнали, что Бог поступает справедливо и обеспечивает путь спасения для всех, кто желает идти Его путем. Сегодня мы рассмотрим последнюю из 10 казней над правителем Египта и его народом. Они пережили такие казни. Вода превратилась в кровь, жабы покрыли землю, песи, мухи и насекомые появились повсюду, скот пропадал от моровой язвы, воспаление и нарывы, град, саранча и тьма по всей земле. Несмотря на все это, фараон продолжал ожесточать свое сердце по отношению к Богу и продолжал отказывать в просьбе еврейского народа об освобождении от тяжелого труда для того, чтобы они могли служить живому Богу. Теперь Бог говорит Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того они отпустят вас отсюда». Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда, внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Господь открывает план, который должен был быть пересказан фараону. Все первородные в Египте умрут в полночь. Этот суд почувствуют все, начиная от первородного в доме фараона и до первородного наименьшего слуги. Но израильский народ будет сохранен. Бог сказал, что у всех сынов Израилевых ни на человеке, ни на скоте не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и израильтянами. Когда фараон услышал эту весть, он еще больше ожесточил свое сердце против евреев. Далее Господь сказал Моисею и Аарону, что они должны приготовить народ к этой последней казни. Надо было ввести постановление, которое для них будет обозначать начало первого месяца в году. Евреи должны были приготовить обед. Каждое семейство должно было в 10-й день первого месяца взять агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Ешьте его с поспешностью, готовые к пути. Господь объяснил причину всего этого приготовления. «Я всю самую ночь пройду по земле египетской и произведу суд, я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будут между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Когда евреи услышали, что Господь желал, чтобы они сделали, и почему им надо было заколоть агнца и приготовиться в путь, то пред ним преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь. Когда пробила полночь, Господь исполнил в точности все то, что Он сказал. Смерть постигла каждого первородного во всей земле египетской, от первенца фараона до первенца узника, находившегося в темнице. И сделался великий вопль в земле египетской, и призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». Эта последняя казнь послужила причиной великого исхода еврейского народа из Египта. Из текста мы видим, что Господь их освободил в день, когда исполнилось 430 лет со дня их рабства. Вероятно, этот длинный период закончился в 1445 году до Рождества Христова. Евреи получили много серебряных и золотых вещей и хорошей одежды, как указал Господь, и отправили сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. В другом месте упоминается, что эти 600 тысяч мужчин были те, которые способны держать оружие. Это означает здоровых мужчин плюс женщин, детей и пожилых людей. Вероятно, по крайней мере, 2,5 миллиона людей. С ними вышло и много разноплеменных людей. Семитов и египтян, вероятно, которые смешались с евреями посредством брака. Разрешите мне вас побудить самостоятельно прочитать 104-й псалом. Это песнь об освобождении, в которой говорится, что Бог вывел свой народ в радости, избранных своих в веселье. Теперь я хотел остановиться и обратить ваше внимание на некоторые важные детали. Суд был обещан после неоднократного предупреждения фараона. Предыдущие 10 казней заняли период 9 месяцев. Бог не был в спешке, и перед каждой казнью было дано достаточно предупреждений. Было предусмотрено избавление от суда смерти над первородным. Были даны тщательные инструкции, должны были заколоть однолетнего агнца, косяки и перекладины дверей должны были быть помазаны кровью. Каждое семейство должно было иметь агнца. А если семейства так мало, что не съесть агнца, то пусть возьмет соседом своим. Были сделаны предусмотрения для каждой личности и каждой семьи. Надо было приготовить обед. Все члены семьи должны были находиться в доме и участвовать в обеде и быть приготовлены к странствованию. А что бы случилось, если бы некоторые евреи не послушались повелений? Предположим, что молодой человек, сомневаясь, сказал бы: «Эта кровавая жертва мне отвратительна. Я буду гулять с моими друзьями сегодня вечером». Такие люди не были бы под защитой закланного агнца. Имелся агнец для каждой семьи, но человек должен был со своей стороны находиться внутри дома и в своем сердце сказать: «Это мой агнец». Было ли спасение для египтян? Может быть, вы в этом вопросе со мной не согласитесь, но я думаю, что всякая египетская семья, которая приняла бы Бога еврею и послушалась бы повеления заколоть необходимого агнца и помазала бы посяки дверей кровью, была бы защищена. Бог сказал: «Я увижу кровь и пройду мимо вас». Было достаточное обеспечение для всякого и для всех, кто верил. Некоторые спасенные египтяне были, вероятно, среди разноплеменных людей, которые вышли из Египта. Это чудесное освобождение евреев от суда Божия было также освобождением от рабства и угнетения в Египте. Иисус Мессия сказал: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Египетское рабство — это Богом данная иллюстрация рабства греха. Евреи были рабами в Египте, они были грешниками в Египте. В своем рабстве они почувствовали последствия своего греха. Тогда они воззвали Господу о спасении, и Бог нашел выход и избавил их от тяжелого рабства. Сегодня все человечество находится под проклятием греха. Плата за грех — смерть. Но приготовлено спасение. Живой Бог и Мессия приготовили спасение от рабства греха, старых привычек, греховного образа жизни, который порабощает. Божье спасение является освобождением от наказания за грех от суда Божия. Существует только один путь, который действительно освободит вас от связывающих вас оков. Это довериться Иисусу Мессию, который простит все ваши грехи. Если вы являетесь истинным верующим в Мессию, вы можете пережить настоящую победу и свободу через послушание Его Слову. Иисус сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вы можете получить эту свободу прямо сейчас. В тиши пред Богом вы можете сказать: «Этот пасхальный агнец является Моим. Я присваиваю его как моего собственного Спасителя и Искупителя. Я ему доверяюсь и желаю ему служить. Он наполнит вас миром и радостью. Шалом».